Глава 12. Не попробуешь, не узнаешь. В детской нейрохирургии мы никогда сразу не прощаемся с нашими пациентами навсегда. Любой, кто попадает к нам, обычно возвращается в течение полугода-года на обследование. Неважно, с какой проблемой поступают пациенты или в каком состоянии нас покидают, могут пройти годы, прежде чем они перестанут быть нашими пациентами. То, что мы исправили нарушение в одном месте, вовсе не значит, что симптомы заболевания не проявятся где-то еще в организме. Некоторые проблемы с мозгом образуются за один день, другие развиваются годами, прежде чем ставится окончательный диагноз. Часто, когда у меня нет операции, я занимаюсь пациентами в амбулаторной клинике или в стационаре. За год дети могут измениться до неузнаваемости. Каждый раз, заходя в приемную и называя имя пациента, я понятия не имею, кто встанет. Милая девочка с косичками, которую я принимал в прошлом году, вдруг предстает передо мной с броским макияжем, да еще и наряженная готом. Она все такая же прелестная, только теперь я не могу ей об этом сказать. В теории каждая проводимая нами операция призвана улучшить положение пациента либо, по крайней мере, предотвратить ухудшение его состояния. Любое хирургическое вмешательство связано с огромным риском. Я никогда не провожу операции, если нет осязаемых шансов на успех. По правде говоря, мы можем сделать все правильно в операционной, добиться всех поставленных целей, однако все равно не будем знать, успешно ли прошла операция, пока пациент не очнется. И даже после этого могут пройти дни, недели и даже месяцы прежде, чем улучшения окончательно дадут о себе знать. Или осложнения. Должен признаться, не всегда все складывается хорошо. Не всем суждено одержать над болезнью легкую победу. Приемный день. Я уже просмотрел список пациентов, которые должны прийти на ежегодный осмотр. Большинство из них были изначально моими пациентами, и их лица я хорошо помню. Других оперировали мои коллеги. Я понятия не имею, как они выглядят. Мне всегда не терпится познакомиться с новыми пациентами. «Клэр!» — выкрикиваю я в заполненную приемную. «Клэр Беннет!» Вернемся на 3 месяца назад. Ко мне направил эту девочку педиатр, диагностировавший ей заболевание под названием «мальформация Киари», при котором ткани задней части основания мозга опускаются в позвоночный канал. Пациентке было 7, когда я впервые ее увидела, она была само очарованием. Мальформация Киари может не вызывать у больного каких-либо симптомов, но порой патология приводит к чудовищным последствиям. Когда спинной мозг сдавливается, могут наблюдаться нарушения функций ног и рук, проблемы с чувством равновесия, боль или странные ощущения в конечностях, а также снижение мышечной силы, что становится заметно даже при ходьбе по ровной поверхности. Кроме того, может отразиться на нервах, ведущих к нижней части лица, в результате чего появляются проблемы с пережевыванием или проглатыванием пищи, речью и даже зрением. Клэр появилась на свет с легкой формой детского церебрального паралича, ДЦП, выражавшимся в слабости левой половины тела. Судьба, между тем, сыграла с Клэр злую шутку. Девочка росла, испытывая проблемы с ходьбой и моторикой кистей, и ее родители и врачи все списывали на ДЦП, так как это его типичные симптомы. Лишь к 6-7 годам стало очевидно, что у Клэр наблюдаются проблемы в обеих половинах тела, а не только в ослабленной ДЦП левой половине. Так что кто-то решил сделать ей томографию. Врачи ожидали увидеть новые проблемы в мозге, вызванные ДЦП, но вместо этого обнаружили дефект краниовертебрального перехода, границы между головным и спинным мозгом. К тому моменту, когда Клэр направили ко мне, ее состояние еще больше ухудшилось. Девочка с трудом управляла руками, испытывала огромные трудности при ходьбе, и ее постоянно мучили головные боли. Согласно медкарте, с пациенткой все было в порядке, однако ей постепенно становилось хуже. Именно с этим вопросом, как я сказал Клэр и ее родителям, нам и предстояло разобраться. «Думаю, нам придется оперировать», — сообщил я всем троим. «Вы сможете все исправить, доктор Джей?» — спросила Клэр. «Возможно», — ответил я. «Но прежде всего нам необходимо остановить развитие твоей болезни. Я объяснил, что со временем расстройство функции организма может усугубиться. В подобном случае операция проводится с целью не допустить дальнейшего прогрессирования болезни. Мы говорим пациентам, мы не можем вернуть то, что уже было утрачено, но мы можем защитить функции, которые у вас еще остались. В душе, правда, я надеялся на большее. Способность организма к восстановлению порой поражает. Я бы не удивился, если бы в течение нескольких месяцев начали возвращаться моторные функции. По сравнению с другими больницами, мы зачастую проводим операции на более ранней стадии, и ряду пациентов удается вернуть некоторые из утраченных функций. Но все-таки это лишь приятный бонус, и мы не в силах предугадать, кто именно из пациентов пойдет на поправку. Так что об этом я родственникам не сообщаю. Было бы несправедливо принимать решение, основываясь на потенциально несбыточных надеждах. Существуют разные способы лечения пациентов с мальформацией Киари. Подобно любому хирургическому вмешательству, они несут в себе определенные риски. В данном случае речь идет о возможном инсульте и параличе, проблемах с дыханием и глотанием, менингите, смерти, а также вероятности того, что операция никак не поможет и потребуется ее повторить. Все это я объяснил Клэр и ее родителям. Но они все равно дали добро. Чаще всего при мальформации Киари помогает операция по декомпрессии спинного мозга. Ее и было принято решение провести. Под дебютный альбом группы Stone Roses с одноименным названием я удалил небольшой участок кости в черепе Клэр и еще один в верхней части ее позвоночника. Я вскрыл твердую мозговую оболочку и подрезал мозжечковые миндалины, чтобы освободить место для спинного мозга и мозгового ствола. Этот участок называется мозжечковыми миндалинами, и если вы не акула или ее близкий родственник, они вам особо и не нужны, подобно миндалинам в горле. Я надеялся, что эффект от операции будет заметен сразу же, так как теперь спинномозговая жидкость за счет снижения давления могла беспрепятственно поступать в спинной мозг. Большинству детей после данной процедуры декомпрессии большого затылочного отверстия сильно не здоровится. Первые 7 дней наблюдаются тошнота и рвота, их укачивает, им больно. Порой организму требуется почти полгода, чтобы вернуться к состоянию, которое было до операции. В этот раз, уже на следующий день после операции, я с удивлением обнаружил, что наша маленькая пациентка не просто очнулась, а была такой же улыбчивой, как и всегда. «Вы сделали это, доктор Джей?» — спросила Клэр. Не успел я и рта открыть. «Сработало?» «Мы сделали то, что собирались», — ответил я. «Будем надеяться, что все сработало». «А когда это будет известно?» — уточнила мама девочки. «Сложно сказать. Уверен, мы справились с текущей проблемой, так что хуже Клэр стать не должно. Тем не менее, ей потребуется время, чтобы восстановиться после самой операции, а на это могут потребоваться недели или даже месяцы. Вы поймете все раньше меня». Я очень надеялся, что Клэр пойдет на поправку. Результата не стоило ждать ни в тот день, ни на следующий, ни даже спустя месяц. Однако я рассчитывал, что в итоге функции ее организма частично или полностью вернутся. Мы отправили девочку домой поправляться после операции, при этом она, пускай и пошатываясь, шла самостоятельно. Вопрос оставался в том, удастся ли Клэр оправиться от разрушительных последствий, вызванных самой мальформацией Киари. Теперь 3 месяца спустя мне предстояло это выяснить. «Клэр», — повторил я. Уже собираясь было вернуться в свой кабинет и решив, что пациентка по какой-то причине не пришла на прием, я замечаю в дальнем углу приемной непонятное движение. Кто-то на костылях, в попыхах пытается встать на ноги. Человеку явно не хватает силы рук, чтобы удержаться. Я подхожу помочь, как вдруг до меня доходит. «Это она! Это Клэр!» Что с ней случилось? Вся семья, как всегда, самоочарование. Родители девочки не меньше меня недоумевают, почему ее состояние продолжило ухудшаться. Обычно во время приема я больше разговариваю и узнаю, чем что-то делаю, но в этот раз я отчаянно хочу во всем разобраться. «Ты не возражаешь, чтобы мы сделали новые снимки, Клэр?» – спрашиваю я. «Вполне возможно, что я не полностью освободил сдавленный участок в ходе предыдущей операции, либо после заживления снова произошла компрессия спинного мозга». Это были 2 возможных объяснения наблюдаемой проблемы. Таким образом, я назначил пациентке срочную томографию и записал на прием в ближайшее время. Хотелось бы мне, чтобы от этого был толк, но его не было. На снимке все выглядело именно так, как мы и рассчитывали. Вокруг мозга было предостаточно свободного места. Почему же девочке тогда стало хуже? Очередная, проведенная как по учебнику, операция с необъяснимым результатом. В течение минуты я сижу, сложив руки шалашом. Я думаю, все думаю и думаю. Могу лишь предложить, в итоге говорю я, попробовать еще раз. Все трое, мама, папа и Клэр, хватаются за эту идею. Как бы оптимистично они не были настроены, думаю, они надеются на быстрое решение. Мне приходится сразу же унять их пыл. Суть в том, что мы провели хорошую операцию, которая должна была стабилизировать твое состояние. Этого не произошло. На снимках все выглядит хорошо, хотя, возможно, в основании черепа есть что-то, что не видно на снимках. Какие-нибудь лишние кусочки рубцовой ткани, слишком тонкие, чтобы отобразиться на томограмме. Я бы хотел попробовать их найти, но ты должна осознавать сопутствующие риски. Я их перечисляю. Повреждение спинного мозга, повреждение ствола мозга, повреждение головного мозга, заражение менингитом или другим серьезным заболеванием. Отец пожимает плечами. У парацетамола возможны побочные эффекты, и того хуже. На моем лице появляется сочувствующая улыбка. Он может и прав, но при повторной операции риски, как правило, возрастают, так как мы уже не сможем ориентироваться по привычным анатомическим маркерам. «Как бы вы поступили, если бы на моем месте была ваша дочь, доктор Джей?» – спрашивает Клэр. «Я думаю о своих трех дочерях, сидящих дома. Знаете что? Я бы на это пошел. Да, я не знаю, что ищу, и все же мы не узнаем, пока не попробуем. В любом случае, альтернативы я не вижу. Если твое состояние, Клэр, продолжит ухудшаться, все может закончиться параличом». Итак, мы проводим операцию. Как и ожидалось, она оказывается сложнее первой. Я хотел убедиться, что на спинной мозг ничего не давит, что на пути у спинномозговой жидкости нет никаких препятствий, что движению черепа и позвоночника ничего не мешает, и они не задевают никаких важных нервов. Никаких проблем, впрочем, мне обнаружить не удалось, совершенно ничего. Мне оставалось лишь повторить свои действия во время первой операции и обновить сделанные тогда разрезы, в надежде, что нам повезет. Ничего, кроме как рассчитывать на удачу, нам не оставалось. И снова я поразился тому, как быстро после операции оживилась Клэр. Ее глаза сразу же жизнерадостно засверкали. Если кто и заслуживал чуда, так это она. И снова мне пришлось сообщить родителям, что нам остается лишь ждать. «Как долго?» – спрашивает мама. «Скажем, 3 месяца», – отвечаю я. «Я очень надеюсь, что к тому времени мы увидим улучшение». И я оказался прав. «Клэр! Клэр Беннет!» Наступил момент истины. С того дня, как я повторно прооперировал маленькую девочку с мальформацией Киари и осложнениями после ДЦП, прошло уже почти 4 месяца. Не скажу, что я думал о ней каждый день, это попросту невозможно, с учетом того, сколько людей проходит через меня каждую неделю. Однако Клэр никогда не покидала мои мысли. Больше всего на свете мне хотелось узнать, как у нее дела. Я окидываю взглядом приемную, на этот раз здесь не так много людей. Клэр – первый пациент в списке. Я всматриваюсь в лица тех, кто сидит ближе всего. Я прислушиваюсь, не раздастся ли стук резиновых наконечников костылей о сверкающий больничный пол. Я не слышу ничего и на секунду успеваю обрадоваться. Если бы Клэр пришла на прием без костылей, я был бы вне себя от счастья. Она действительно без них. Так почему же я так и не улыбнулся? Двойные двери приемной распахиваются, и появляется моя пациентка в сопровождении души нечающих в ней родителей. Отец толкает инвалидное кресло. Я очень надеюсь, что выглядел столь же обрадованным нашей встрече, как и они. В душе же я был в полном смятении. Что, черт возьми, случилось? Когда я впервые увидел Клэр, она ходила, пускай с трудом. Во второй раз после моей первой операции она была на костылях. Теперь же, после еще одной операции, которая должна была все исправить, девочка уже в инвалидном кресле. Какого черта? Что я наделал? Перенесемся на 10 лет вперед. Клэр уже не в инвалидном кресле. Она может ходить на небольшие расстояния, и моторика рук у нее по большей части восстановилась. Клэр все так же улыбается, и на то есть причина. Теперь она сама стала гордой матерью. Когда ей стукнуло 18, Клэр перешла под наблюдение моих коллег в отделении больницы для взрослых пациентов. По сей день я так и не могу толком объяснить, почему лечение тогда ей не помогло. Это была стандартная процедура, которую я проводил много раз и которая давала, как правило, отличный результат. Ни снимки, ни другие анализы не указывали на какую-либо проблему. И тем не менее, состояние пациентки все ухудшалось. В подобных ситуациях чувствуешь себя совершенно бессильным. Я спросил совета у всех, кого только знал. Никому не удалось обнаружить ошибку в проведенном оперативном лечении. Причина неудачи крылась где-то между современными медицинскими знаниями и генами Клэр. Мои коллеги говорили те же банальные вещи, что порой слышали от меня. Это жизнь, помни, что дело не в тебе, а в болезни, и нельзя вылечить всех. Разумеется, они правы. И именно поэтому перед каждой операцией мы тратим столько времени, чтобы объяснить все сопутствующие риски. И все же легче от этого не становится. По крайней мере, в случае Клэр у меня была возможность попытаться. По крайней мере, когда она впервые ко мне пришла, я не был вынужден сказать: «Простите, я ничем не могу помочь». Можете мне поверить, в такие моменты чувствуешь себя намного хуже.